Глава 15. Вот это поворот. Это заслуга профессора Сяо Фэй и ее коллег. Мне просто повезло. Сяо Инь, пошли в другое место. Спокойно сказал Ван Джен. Благодаря тренировкам кубика Рубика, он перестал обращать внимание на всякие детские препирания. Ему это было неинтересно. Лю Цин презрительно посмотрела на Джао Лин Фэна. Смотри! А вот она, настоящая скромность. Ван Джен, если захочешь сходить со мной на свидание, звони в любое время, не стесняйся. Говоря это, она взяла руку Ван Джена и записала на ней свой номер с Кайлинка и перед уходом бросила еще один презрительный взгляд на Лин Фэна. Несколько девушек и просто люди вокруг, услышав, что перед ними стоит именно тот самый легендарный Ван Джен, стали с интересом смотреть в его сторону. Он и подумать не мог, что пользуется такой популярностью. «Это невозможно! Ты...» А Джао Лин Фэн никак не мог поверить. Это переворачивало все его представления о мире. В школе этот парень был чем-то вроде человека-невидимки, а теперь вдруг стал известным персонажем. «Как такое возможно?» Ван Джен пожал плечами. Откуда ему знать, что думают другие люди, но доказывать им что-то он считал бессмысленным. «Похоже, это действительно он!» «Да, он крут. Это была первая победа Академии Ареса, и все благодаря ему. Он спас команду. Симпатичный, атлетичный и лицо умное. Прямо рыцарь меча и пера. Вот таким и должен быть по-настоящему привлекательный парень. Хотела бы я быть его девушкой». Джао Лин Фэн побагровел и заскрипел зубами. «Ван Джен, ты не подходишь для ЕЦСУ. Не пытайся строить из себя того, кем тебе никогда не стать. Не ищи неприятности на свою задницу». «В следующий раз тебе, возможно, не настолько повезет!» Красивое лицо Джао Лин Фэна стало злым и угрожающим. Ван Джен был поражен. «Вчерашний случай – твоих рук дело!» У Лин Фэна аж слюна изо рта брызнула. «Это было лишь предупреждением! В другой раз будет хуже!» Судя по его самодовольному виду, те отморозки не рассказали ему всю правду. Ван Джен покачал головой. Дружили они в прошлом или нет – но все же были выпускниками одной школы. Сделать такое – это... Он встал, чтобы уйти, но Джао Лин Фэн преградил ему дорогу. «Мы не договорили!» Стоявшая рядом Линь Хуи и не выдержала. «Давай разберемся. Ты считаешь, это он виноват, что ЕЦСУ выбрала его, а не тебя?» «Детка, тебя это не касается!» Сказав это, Лин Фэн взмахнул рукой и сбил шляпу с головы Линь Хуи Инь. Характер у Вана был мирный. Он не любил спорить, особенно со знакомыми. Джао Лин Фэн, по его мнению, была просто избалованным ребенком, но это не давало ему права вести себя как вздумается. Он поймал его за запястье. «Не смей поднимать руки на девушек, особенно на маленьких. Не хочу позорить тебя при одноклассниках, но если такое повторится, не жалуйся, что тебя не предупредили». Все замолчали, и в кофейне воцарилась тишина. Только Джао Лин Фэн пыхтел, пытаясь вырваться. «Эта девушка случайно не Линь Хуи Инь?» «Да, это она. Какая хорошенькая. Так и хочется обнять!» Линь Хуи Инь поскорее схватила шляпу и надела на голову. Потом тихонько потянула Ван Джена за рукав. «Давай уйдем отсюда!» Он отбросил Джао Лин Фэна в сторону, взял свою спутницу за руку и вывел их из кафе. Ван Джен действительно не предполагал, что все обернется таким образом, как и то, что Джао Лин Фэн способен на такое. По дороге девушка вдруг начала упрекать Ван Джена. «Как ты так мог? Почему ты не проучил его как следует?» Ван Джен холодно взглянул на нее. «Ты посылала своих людей следить за нами». Линь Хуи Инь заморгала глазами. «Я только хотела узнать, как у вас все продвигается. Я из добрых побуждений». Ван Джен потрепал Линь Хуи Инь по волосам. «Брось ты это дело. Я не стану доставлять проблем Айне». Конечно же, Линь Хуи Инь не хотела ничего плохого. Он чувствовал это, иначе не сказал бы ей таких слов. «У тебя оказывается много способностей. Это правда, что ты выдвинул теорию пространственного перемещения в варпе?» Спросила Линь Хуи Инь с любопытством, быстро сменив тему разговора. «Только принимал участие». Сухо ответил Ван Джен, не желая обсуждать эту тему, к тому же с кузиной Айны. Такого объяснения далекому от темы человеку вполне достаточно. Лень Хуиинь надула губы из-за того, что этот парень до сих пор не принимал ее всерьез и общался с ней как с маленькой. Она внезапно остановилась посреди улицы. «Мне надо вернуться в отель». «Я провожу тебя», — кивнул Ван Джен. Лень Хуиинь затрясла головой. «Не надо. Найдется много других, кто захочет это сделать». Ван Джен не стал спорить. «Ну, раз так, я пошел». Не было необходимости беспокоиться о ее безопасности. Она не только суперзвезда, но и важная персона. После покушения на Айну, ее охрану в любом случае должны были усилить не на шутку. На деле все происходило даже круче. После того случая Аслан провел несколько военных спецопераций, но ему об этом было неизвестно. Внутри него сейчас играла гордость и упрямство. Неважно, насколько далеко зайдут отношения между ним и Айной, это не требует вмешательства других людей. Он и сам сможет понять, когда будет нужно остановиться. Запищал Скайлинк, пришло уведомление о сообщении в ЗВ. Салон нашел для него нового соперника, какой-то суперстоящий боец. Женщина-ассасин, игрок бриллиантового уровня с Луны. Ее рекордная серия из 10 побед подряд заставила всю Луну целый месяц сходить с ума. После чего она вдруг таинственным образом исчезла. Кто бы мог подумать, что она вот так вот неожиданно объявится, бросив вызов скелету. ЗВ приносила ему немалую прибыль, которая увеличивалась пропорционально популярности. Раньше деньги Ван Джену были нужны только на еду и одежду. Но теперь он решил участвовать в проекте по разработке космических технологий. Так что чем их больше, тем лучше. Нельзя рассчитывать только на Яни Сиасу. Он немедленно ответил Салону, что готов к бою в любой день после 20:00. Салон был уже во всеоружии. Он сразу же прислал все материалы о противнике и подборку видео ее боев. Ван Джен смотрел их по пути в академию. Нечего и говорить, что они показались ему весьма интересными. Эта девушка-боец использовала очень известную на Луне модель меха, специально разработанную для ассасинов. Яркая Луна 8-го поколения. Этот легкий мех обладал быстротой и гибкостью, из-за чего больше подходил именно девушкам. По мере развития генного усовершенствования повышалось и количество женщин-пилотов. Их доля в армии становилась все больше и больше. При определенных условиях в сражении женщины могли оказаться даже сильнее мужчин, поэтому все страны старались создавать специализированных мехов для них. Серия «Яркая Луна» уже достигла потрясающего уровня развития. Ее положительные и отрицательные стороны были очевидны. И хотя управление этим мехом считалось довольно-таки сложным занятием, из-за того, что он относился к классу мехов-убийц, он принадлежал к элите. Больше всего Ван Джену понравилось наблюдать за навыками пилотирования своего будущего соперника. По мере того, как росли его боевые заслуги, один за другим появлялись и настоящие мастера сражений. Иногда можно было встретить даже очень крутых, как, например, тот лже-феникс. Его, пожалуй, можно было бы назвать равным по силе. Разница была лишь в стиле боя. Внезапно Ван Джен осознал, что ЗВ сможет помочь ему в будущем встретиться с еще большим количеством достойных соперников и накопить немалый опыт. Конечно же, он и не думал стать обычным заядлым игроком, просто в ЗВ он мог спокойно развивать свои навыки приспосабливания суперсолдата. Костеголовый не мог дать ему такую практику. В Империи Ранд каждый воин прошел сотни битв, с рождения они принадлежали своим военным режимам. Это делало Империю Ранд страшным местом. В ней не прекращались сражения, но в этом мире их почти не было, и даже если где-то и шла война, Ван Джен являлся всего лишь студентом. Тем временем Ань Джили, и глазом косо не моргнув, стояла спокойно в ожидании рядом с Лень Хуиинь. Девушка дулась и была страшно обиженная. Этот парень сказал, что уйдет, и ушел. Она ведь Лень Хуиинь, и к тому же самая любимая кузина Айны Аслан, чьим официальным парнем, кстати, он еще не считается, но уже вызвал гнев ее свояченицы. Да этот парень просто нарывается. Ань Джили с трудом скрывала улыбку. Она впервые видела, как Хуиинь села в лужу. У нее была очаровательная внешность и приятная общительная натура, благодаря которой она не только в Империи Аслан, но и в любом другом месте всегда добивалась своего. Ведь если подумать и представить сложно, что девушка голубых кровей вращается в сфере шоу-бизнеса, а императорская семья смотрит на это сквозь пальцы. а ей удалось этого добиться, учитывая при том, что она еще даже несовершеннолетняя. Ван Джен тоже казался интересным человеком. В нем не было той обычности, что в других, но и сумасшедшим его назвать было сложно. «Джили, как он тебе?» Ань Джили ответила после небольшой паузы. «Не знаю, ничего не могу сказать». «Хм, притворяется спокойным. Посмотрим, насколько хорошо он умеет притворяться». «Он не намного старше меня», — думала Линь Хуиинь, а кичится своей старостью и опытностью. Даже тот случай. Любой парень на его месте разозлился бы и надавал Джао Линфэну как следует, а этот сидел спокойный как удав. Ван Джен действительно не проявлял эмоций, свойственных молодым людям. Он всегда очень тщательно все просчитывал. Костеголовый в течение 5 лет изматывал его тренировками, которые оказывают на тело и психику сильнейшее воздействие, какое обычный человек даже вообразить не смог бы. К тому же еще с детства он воспитывался старым торговцем. Конечно же, он обладал нечеловеческим самообладанием и спокойствием. Только когда он был вместе с Айной, пробуждался его истинный возраст. Из больших глаз Линь Хуиинь капали и капали слезы, как вдруг она выдала идею, которая заставила Ань Джили остолбенеть. «Это как-то слишком. Думаете, директор Гуд согласится?» «Ха-ха, я ведь Линь Хуиинь!» Юная принцесса самодовольно хлопнула себя по груди. Ань Джили ничего не оставалось, как пожать плечами. Ван Джен, конечно, поступил плохо, но все же ему очень не повезло обидеть именно Линь Хуиинь. Она ведь настоящая маленькая ведьма Аслана, лишь притворяющаяся милой. Избавившись от девочки балласта, Ван Джен испытал облегчение. На самом деле Айна, наверное, тоже из-за него испытала сильное давление со стороны родственников. Как мужчина он, конечно, не боялся этого. Единственное, что сейчас было нужно, это время. Он шел прямо к учителю Джо Му, который занимался подготовкой к соревнованиям IG. Говорили, что собираются набрать команду участников и отправить их тренироваться на Луну. А потом из них будут отобраны лучшие. Поскольку на прошедших соревнованиях Академия Ареса выступила очень хорошо, от нее будет больше всего кандидатов. Ван Джен, Мэн Тянь, Джан Шань и еще один. Ван Джен даже во сне не смог бы такое представить. Джан Джунань. Оказывается, это Джан Джунань. С чего это вдруг президент художественного кружка попала в команду атлетов? Пока Ван Джен выполнял свое задание, другие ребята тренировались. Джо Му гонял их без пощады. Увидав Ван Джена, он обрадовался. «Ты парень прямо как сладкий пряник. Всегда и везде на расхват. Но хоть на тебя и повышенный спрос, не забывай свою основную работу».